«Шелковая горка» напечатан впервые в газете «Уральский рабочий» 7 ноября 1947 года. Этот сказ также посвящен русским мастерам-новаторам. С патриотической гордостью повествует писатель о смелой творческой мысли, присущей русскому трудовому человеку, о его приоритете во многих областях промышленности в искусстве. В беседе с корреспондентом газеты «Вечерняя Москва» Бажов так определил тему сказа. «Недавно закончил сказ «Шелковая горка». Как-то мне пришлось прочесть в одном учебнике, что искусство изготовления пряжи из асбеста возникло во Франции при Наполеоне. А между тем известно, что еще на Урале демидовские крепостные успешно занимались этим ремеслом. Вот об этом я и написал свой новый сказ. Вечерняя Москва, 31 января 1948 года. Наше семейство из коренных невьянских будет. На этом самом заводе начало получило. Теперь, конечно, людей нашей фамилии по разным местам можно встретить. Только вот эта усадьба, на которой мы с тобой разговариваем, наша початочная. До большого Невьянского пожара тут, помню, избушечка стояла. Она покойному родителю от дедушки досталась. А тот не сам ее строил, тоже по наследству получил. Небольшая избушка, но рублена из кондового лесу. Такого по нынешним временам близко жилья не найдешь. Дивиться надо, как старики такие бревна ворочали, что не венец, то и аршин. На сотни годов ставили. Вот и почитай, сколько времени наше семейство на этом месте проживает, коли большой Невьянский пожар пришелся на голодный 91-й год. С той поры близко 60-ков прошло. А от начала-то сколько? Тоже поди, за эти годы наши семейные что-нибудь видели. И глухонемых в роду не бывало. Одни, значит, рассказывали, другие слушали. А потом сами рассказывали. Если такое собрать, много занятного окажется. Это я вот к чему. Наш Невьянский завод считается самым старым в здешнем краю. К 250 подвигается, как тут выпущен был первый чугун. А мастера Семен Тумаков да Аверки Петров проковали первое железо и за своими мастерскими клеймами отправили на воеводский двор в Верхотурье. Строитель завода Семен Куприянович Вакулин, спасибо ему, не забыл об этом записать. А то мы бы и не знали, кто починал наше железко, коим весь край живет столько годов. Понятно, что всякий, кому понадобится о заводской старине рассказать, непременно с нашего завода начинает. Случалось, мне читывал. Ни одна книжка про это составлена. Одно плохо. Все больше про хозяев заводских Демидовых пишут. Сперва по босенку расскажут, как Никита Демидов царю Петру пистолет починил, и за это будто бы в подарок получил только что отстроенный первый завод. А потом примутся расписывать про демидовскую жизнь. Кому охота, может по этим книжкам и то узнать, где какой Демидов женился, каких родов жену взял и какое приданое за ней получил, в котором месте умер и какой ему памятник поставили, то ли из итальянского мрамора, то ли из здешнего чугуна. Известно, хозяева старались высоко себе поставить. Не стану хаять первых Демидовых, Никиту да Акинфия. Конечно, трудно от них народу приходилось, и большие деньги они себе загробастали. Только и дело большое поставили, и умели не то что в большом, а и в самом маленьком полезную выдумку поймать и в ход пустить. И зато этих двух Демидовых похвалить можно, что за иноземцев не хватались, на свой народ надеялись. Ну, все-таки не сами Демидовы руду искали, не сами плавили, да до дела доводили. А ведь тут много зорких глаз да умелых рук требовалось. Немалые смекалки и выдумки приложено, чтоб демидовское железо на славу вышло и за границу поехало. Знаменитые, надо думать, мастера были, да в запись не попали. Думал, в этих годах про них по архивам раскопают, да не дождался пока. В книжках, какие в недавних годах вышли, перебирают старое на новый лад, а толк один — все Демидовы да Демидовы, будто и не было тех людей, кои самих Демидовых столь высоко подняли, что их стало видно на сотни годов. Старину, конечно, зря ворошить ни к чему, а бывает, что она вроде и понадобится. Недавно вот такой случай вышел. Моей старшей дочери, с вешней Авдотьи, с Плющихи-то, 50-й пошел. Сама давно бабушкой стала. Так вот ее внучонок, мой, стало быть, правнучек, прибежал ко мне. Полакомиться, видно, битком захотелось, потому как я всегда к пчелкам приверженность имел. Раньше, как на заводе работал, улей два держал, а теперь на старости лет одно у меня занятие — за пчелками ходить. Прибежал Алексейка и говорит: «Дедушка, я пособлять тебе пришел, мед выкачивать». Лето нынешнее не больно удалось для пчелиного сбору, но для такого пособника как не найти кусочка. Вырезал ему сотового медку. «Ешь на здоровье, а качать будем, когда время придет». Поедает Алексейка медок, а сам старается рассказать все свои ребячьи новости. Шустрый он у нас мальчонка, разговорчивый, и книжку почитать любит. В этом разговоре вдруг и спрашивает меня: «Дедушка, ты слыхал про камень асбест?» «Как, — отвечаю, — не слыхал, коли в наших местах его сперва раскопали и в дело произвели». Алексейка и говорит: «Неправильно ты, дедушка, судишь. В итальянской земле это дело началось. Там одна женщина, Елена, по фамилии Перпенти, самая первая научилась из асбеста нитки прясть. И Наполеону, когда он был в итальянской земле, поднесла, говорят, неопалимый воротник. За эту выдумку, что она научилась с асбестом обходиться, эту женщину наградили, медаль особенную выбили для почета. А было это в 1806 году. В книжке так напечатано, а ты говоришь, в нашем заводе». Ребенок, конечно, чужие слова говорит, а все-таки обидно слушать. Печатают, а того не сообразят, что Акинфий Демидов чуть не сотни годов раньше Наполеона жил, а про этого Акинфия рассказывает, что подделками из каменной кудели он весь дворец царский удивлял. Значит, тогда уж в нашем заводе научились из асбеста прясть и ткать, плести, вязать. А как это случилось, мне не раз доводилось слыхать в своем родстве. Вот и говорю Алексейке: «Ты про итальянскую Елену вычитал, а теперь послушай про нашу Невьянскую Марфушу. Она, ежели разобраться, тебе и в родстве придется. Этакая же, сказывает, курносенькая, да рябенькая была, и посмеяться любила. По этой примете ей кличку дали — Марфуша Зубомойка. Жила эта Марфуша Зубомойка в давних годах. Тогда еще не то что Наполеона, а и бабушки его на свете не было. Заводскими делами управлял тогда в наших местах Акинфий Демидов. Он, конечно, сам рудниками да заводами занимался, только и мелкое хозяйство на примете держал. В числе прочего, была при барском доме обширная рукодельня. Пряли да ткали там, шитье тоже, вязание да плетение и разное такое рукоделие. В эту рукодельню брали больше сироток, а когда и девчонок из многодетных домов. Держали их в рукодельне до выдания замуж, а кое посмышленнее окажутся, тех и вовсе не отпускали. Девчонки знали про это и старались родение не оказывать, но их строгостью донимали. Управляла рукодельней какая-то демидовская сродственница Фитинья Давыдовна, вовсе еще не старая, а до того выкамура да придира, что и в старухах редко такую найдешь. Одно слово — мучительница. Меж рукодельниц были и такие, кои себя с малых лет показали. Этих Фитинья больше всех допекала. Как хорошо не сделают, она найдет изъян, уроку надбавит, да еще и наколотит. На это у нее больно проста рука была. Ясное дело, от такого-то житья добрым мастерицам хоть в воду. Случалось, и в бега пускались. Да удачи не выходило. Поймают, на конюшне выпарят, да той же Фитине сдадут. А хозяин еще и накажет. Ты гляди за девками-то, не разевай рот. В случае и самой плетей отпущу, не жалко мне. После такого хозяйского наказу Фитине того пуще лютует. Прямо всем житья не стало. А Марфуша зубомойки на особице. Эта девушка, говорят, из себя не больно казиста была, а характеру легкого, веселая и до того на работу ловкая, что любой урок ей нипочем, будто играючи его делала. Ну, а давно примечено, что люди вроде Фитини сильно веселых не любят. Все им охота прижать до слезы. А Марфуша не поддавалась, да еще своим мастерством маленько загораживалась. Хозяйка и сам хозяин знали ее за самую лучшую мастерицу. И чуть что похитрее понадобится, говорили Фитине. Пошли Марфутку, заказ ей будет. Да гляди, не путай девку. Сама пусть нитку сготовит и узор на свой глаз выберет. Фитине эти хозяйские заказы, как окалина в глаз. Все время покоя не дает. И со слезой не выкатывается, потому с зазубринками. Тут еще добавок получился. В Демидовской дворне появился новый пришлый. Как его по-настоящему звали, никто не знал. Он, видишь, из беглых, с казенных заводов был. В руде да каменях толк понимал. Демидов такого с охотой принял. Велел его кормить в одном застолье с самыми близкими своими слугами. А насчет старого сказал. Как тебя раньше звали, про то забудь. По моим бумагам будешь называться Юрко Шмель из Рязанской земли, а годов себе считай с Егорьева дня 35. Тут еще вычитал по бумаге, что куплен у помещика такого-то, из такой-то деревни, и шуткой добавил. А какой он этот помещик, старый или молодой, лысый или кудрявый, большой или маленький, это уж как тебе приснится. Ни я, ни ты его не видывали. А на случай, если спрашивать станут, придумай и этого держись. В ту пору эткое бывало. Демидовские прислужники по разным местам у помещиков покупали беглых крепостных с условием, если поймают, на завод навсегда забрать. На деле вовсе и не думали ловить, а по этим бумагам всяких пришлых принимали. Старались, конечно, подгонять по годам, но бывало и так, что молодого зачисляли по стариковским бумагам. Если заживется, несуразно выходило, считает себе человек чуть не сотню годов, а на деле и полсотни нет. Так вот, этот Юрко Шмель приглянулся Фитине. А он давай на Марфушу заглядываться. Фитине это приметила. И только о том и думала, как бы девку сосвету сжить. Но тот случай подошел, что Марфуше удалось из-под Фитининой руки выскользнуть. В семье, из которой она в рукодельню попала, беда приключилась. Большие все на одном году померли, остались одни малолетки. Старшему 8-й годок, младшему 2. Демидов и велел приказчику: «Переведи Марфутку домой. Пускай за ребятами ходит, пока для заводского дела не подрастут». Фитине это столь нелюбо показалось, что сунулась к Демидову с разговором, а тот сразу брови свел. «Что за речи? Какое твое в этом деле разумение? Там, поди-ка, 5 парнишек остались. Вырастут, железо ковать станут, не твои дырки из ниток выплетать. И того не забывай, с хозяином разговаривает, когда он спрашивает, а не то и Митроху крикнуть можно. Вон он, и кнут при нем». А приказчику наказал: «Ты им месячину выдай, как полагается, и вели девке, чтобы обиходила избу, да за ребятами ходила как следует. Своих-то работников ростить все-таки дешевле обойдется, чем покупать на стороне». Фитиня понятный язык прикусила, а сама думает: «Не я буду, коли эту девку не изведу». И верно, по прошествии малого времени добилась через хозяйку, чтобы опять Марфуше тонкую работу давать. Что, дескать, ей вечерами делать, как ребятишки улягутся спать? Чем песни петь да лясы с соседками точить, пусть-ка на господ маленько поработает. Про себя, конечно, другое думала. В маленькой избушке, да при 5 малолетков, непременно она работу испортит. Тогда и потешусь над ней. Подведу под Митрохин кнут, да суну этому псу полтину. Так он эту девку до смерти забьет, будто ненароком. Хозяйка все-таки спросила у мужа, а тот ухмыльнулся. Это тебя Фитине за уши водит, на своем поставить хочет. Сказал ведь, работники мне нужнее всякого вашего тонкого рукоделия. Потом, мало погодя, говорит: «Коли надобность есть, попытай, только сама заказы давай, сама и принимай». Вышло не так, как Фитине хотела, а все-таки она надежды не потеряла. По-своему думала: испортит Марфуша припас. Так по-другому хозяин заговорит, потому привык за каждый грош зубами держаться. Только Марфуша, видно, удачливая была, все у нее гладко проходило. Правду сказать, эти хозяйские заказы ей к руке пришлись. Сколь не тяжело доводилось в новом житье, а по привычной работе Марфуша маленько тосковала. А тут она, как говорится, сама пришла. Намотается за день с ребятами, а вечером, глядишь, и посидит часок-другой. Вместо отдыха ей. А при ее-то руках столько сделает, что другая и за день не одолеет. Хозяйка ей даже поблажку дала. «При лучине-то, — говорит, — одной не способна, так ты лампадку зажигай. Масло велю давать безотказно». Да еще и пособнику Марфуши оказался. Юрко Шмель нет-нет и зайдет навестить, как сиротская семья живет. Вечерами, конечно, Марфуша его не пускала, чтобы зряшного разговора не вышло. А днем милости просим. Он прибежит и всю мужичью работу, какая накопилась, живо справит. Но и разговоры всякие между ними бывали. А про работу в первую очередь. Известно, чем человек живет, о том и думает. Раз как-то Марфуша и спросила: «На шелковой горке это какой камень зелена и мягкий? Если его поколотить чем тяжелым, так он распушится, как куделя». «Не знаю, — говорит, — не случалось видеть такой камень, и про шелковую горку не слыхал». Марфуша и объяснила: «За прудом. Вовсе недалеко. Летом по ягоды туда ходят. Небольшая горка, а заметная. Сдаля поглядеть, так на ней ровно шелковые платки разбросаны. А все это тот камень действует. На солнышке-то блестит и зеленым отливает. Юрко говорит, надо поглядеть. По рассказу на следу похоже, только зеленые тут ни к чему. Завтра же сбегаю на твою шелковую горку, благо день воскресный. Марфуша рассказала, как шелковую горку найти, и на другой день Юрко приволок целый мешок камней. Видать, говорит, камень любопытный. Хозяину про него сперва не скажу, сам испытывать буду. И у других поспрошаю, не знает ли насчет этого. Стал тут перебирать камешки, а Марфуша подошла. Занятно показалось. Поколотишь с уголка, а он и распушится. Кудели-кудели. Марфуша, как она с малых лет привыкла с нитками обходиться, попробовала прясть. Да не скручиваются эти волоконцы. Ребятишки кое побольше тоже потянулись из камешков куделю делать. Насорили, понятно, на полу, на лавках, по всей середе. Потом, как Юрко ушел, Марфуша подмела пол и сор в печку бросила. А сама еще подумала, нет худа без добра. Сору много, зато растопки завтра не надо. Утром, как водится, затопила печку, протопилась она. А сор как был, так и остался. Марфуша сказала Юрку, не горит ведь это каменное куделя. И по моему испытанию это же выходит, отвечает Юрко. На огонь пробовал, на кислоту пробовал, одно понял, какой-то вовсе незнакомый камень. Буду дальше его испытывать. У Марфуши свое на уме. Но учиться бы прясть эту каменную куделю. Вот бы диво, кабы из таких ниток что-нибудь связать, либо кружева сплести. Что не делает, а эта думка покою не дает. Истолкла в ступке сколько-то камешков, мелочь отобрала, пыль отсеяла. Стала у нее куделя вроде настоящей, а не скручивается в нитку. Так и сяк перепробовала, с хлебным клеем, овчинным, с рыбьей кишкой, с кровью. Нет, не выходит. С простой кудели идет, да нитка толста и не выходит, что надо. Но все-таки дошла, что с деревянным маслом прясть можно. Не больно крепкая нитка, а для вязания, для плетения годится. Сказал Юрку, тот рад радеханик. Свяжи, говорит, хозяину кошелек, да хозяйке сколько-нибудь кружев сплети. Тогда, может, нам жениться дозволят. Юрко об этом уже спрашивал у Демидова. Да не в час попал, буркнул только в ответ. Выбирай, какую из спелых девок. Это у меня к другому делу поставлено. Ты туда и дорожку забудь. Юрко, понятно, дорогу не забыл. А все-таки таиться пришлось. Заходить с оглядкой, чтобы кто из барских наушников не увидел. Фитине, конечно, это разнюхала и побежала сказать хозяину. Да тоже, видно, не в час попала. Строго поглядел, без тебя знаю. Срок придет, сделаю, что надо, а ты за рукодельней своей доглядывай. Демидов, видишь, и то знал через своих доглядчиков, что Юрко шмель испытывает какой-то новый камень. Мешать этому не велел, а только приказал. Глядите, чтобы оба в бега не кинулись. Прозеваете — худо будет. Фитинья из хозяйского разговора поняла, что Юрку кнута не миновать. Обрадовалась этому. Потом забеспокоилась, как бы Марфуша от расправы не ускользнула. До того себя этим растравила, что решила подвод сделать. Выждала время, когда Марфуше надо было за месячиной в господский амбар идти, и прибежала к ней в избушку. На то рассчитывала, чтоб хозяйский заказ испортить, либо унести. А у Марфуши такой порядок велся. Когда случалось ребятишек одних оставлять, она хозяйский заказ в сундучок запирала, а свою работу из негорючей-то нитки поднимала на палатный брус, чтобы ребята не достали. Фитиня огляделась, видит, на брусу коклюшечная подушка, и кружев на ней готовых много наколото. Того не смекнуло, что из какой-то небывалой пряжи плетение. Думала, хозяйский заказ. Сорвала готовое, сунула под шаль и убежала. Прибежала в рукодельню, а зимой дело было, и печи топились. И сразу к печке, будто погреться. Да незаметно и бросила что-то в огонь из-под шали. Девчонки, которые поближе сидели, заметили, конечно, только виду не показали. А Фитиня отошла от печки и говорит: «Теперь пусть-ка вывернется удачливая». Пришла Марфуша домой. Старшие ребятишки ей рассказали, что была тетенька из рукодельни и с брусу подушку брала. Марфуша обидно, столько билась над пряжей, а ее нет. Побежала хозяйке жаловаться, да против самой рукодельни и набежала на хозяина. Тот в молотовую шел, и палач Митроха, как привычно, поблизости от хозяина. Марфуша насмелилась, да и говорит: «Батюшка Акинфий Никитич, заступись за сироту». Демидов остановился. «Ну, что у тебя?» Марфуша стала рассказывать. Демидов, как услышал, что разговор о кружевах, зверем заревел. «Что? Ты ополоумела, девка? Стану я ваши бабьи дела разбирать? Митроха!» Палач по своей собачьей должности тут как тут. «Что прикажете? Волоки эту девку в рукодельню, дай ей плетью половину начальной бабьей меры, чтобы запомнила, как с хозяином о пустяках говорить и прочим для острастки». С Митрохой какой разговор? За шиворот взял да и пробурчал: «Пойдем, девка». Пришла в рукодельню. Фитиня радуется, что так скоро по ее желанию сбылось. Велела скамейку на середину вытащить. Марфуша, как увидела Фитиню, закричала: «А все-таки мы с Юрком негорючую пряжу придумали. Тебе и сейчас не дознаться, как она сделана». Марфуша, видишь, подумала, что Фитиня хочет чужую выдумку за свою выдать. Демидов опять, как про Юрка она помянула, другое подумал. Не про тот ли камень разговор, что Юрко тайком от хозяина испытывает? Махнул рукой Митрохе: «Погоди», и спрашивает: «Какая негорючая пряжа? О чем бормочешь? Юрко тут с которой стороны пристегнулся?» Марфуша и рассказала все по порядку, только того не сказала, как прясть каменную куделю. Демидов тогда и спрашивает у Фитини: «Была у нее?» Фитиня зачастила: «Была, батюшка Акинфий Никитич, была. Узнать хотела, скоро ли заказ готовит. Да разве ее застанешь? Шатается где-то, а ребята одни одинехоньки, не мытые, не прибраны. Глядеть тошно. Плюнула, да скорее из избы». «Кто посылал?» Фитиня тут замялась. Тогда Демидов и говорит: «Подавай кружева». Фитиня заклялась, забожилась: «Не ведаю». А Демидов еще строже: «Подавай, говорю». «Та опять клянется, божится?» А Демидов мотнул головой Митрохе: «Полосай кнутом с полной руки, пока не признается». Фитиня видит не миновать беды, а злилась и завизжала: «Ее-то негорючие кружева вон в той печке сгорели». Девчонка, которая видела, как Фитиня что-то в печку бросила, живо отпахнула заслонку и говорит: «Тут они сверху лежат». Демидов велел вытащить. Оказалось, целехоньки кружева. Демидов тогда и вовсе залюбопытствовал: «Пойдем, Марфутка, кажи, из какого камня и как делала. Юрка шмеля туда же позвать без промедления». Митрохе велел: «Ты доведи Фитинью до полного разума, чтоб навек забыла совать свой нос в большое дело. Митроха и породел хозяйской родне. Так употчивал, что едва жива осталась. Потом Демидов ворчал на Митроху. Вовсе без разума хлещешь. Баба при деле была, а теперь куда ее? Митроха своим обычаем отговаривался. Разум — дело хозяйское. Сколь он укажет, столько и отпущу. А дело и верно. С каменной куделью большое оказалось. Демидов, как разузнал все до тонкости, свою рукодельню повернул на поделку из каменной кудели и накрепко заказал, чтобы на сторону это не выносить. В рукодельне и пряли, и ткали, плели и вязали из каменной кудели. А как случится Демидову в столицу ехать, он всю эту поделку с собой увозил. Мужик, конечно, хитрый был. Знал, кому и зачем подарить диковинку, кое в огне не горит. Большую, сказывает, выгоду себе от этих подарков получил. Марфуше только то и досталось, что свою долю с Юрком Шмелем они получили. Дозволил им Демидов пожениться, усадьбу отвел, да сказал. Старая изба за ребятами останется, а на этом месте можете строиться. По времени они и поставили тут избушку. От этого вот Юрка Шмеля до Марфуши Зубомойки и пошла наша фамилия Шмелевых. Демидовское подарение, видишь, не больно дорого ему обошлось. Только и разорился, что велел жене. Выдай Марфутке полушалок с узорными концами. Пускай все видят барскую награду за старание. Нынешнюю награду с Демидовской, небось, не сравнишь, потому как только теперь старинная работа в полную силу оценена. Всяк разумеет, что с маленькой шелковой горки большую видать, и эта самая Марфуша по-другому кажется. Заводские владельцы да царские чиновники, видишь, любили себя выхвалять. Про мастеров да мастерицам и заботушки не было. Про иноземцев и говорить не остается. Эти по самохвальству первые мастера. Их послушать, так всегда не впереди других, все придумали. А стань раскапывать, и выйдет. Придумала итальянская Елена то, что твоя дальняя прабабка, крепостная Марфуша, умела делать на 80 годов раньше. Ты эту шелковую горку и попомни. Как случится про старину читать, особенно про нашу заводскую. Она, наша-то заводская старина, черным демидовским тулупом прикрыта, да сверх того еще перевязана иноземными шнурками. Кто проходом идет, тот одно увидит. Лежит демидовское наследство в иноземной обвязке. А развяжи да раскрой, и выйдет наша Марфуша. Такая же, как ты, курносенькая, дрябенькая, с белыми зубами да веселыми глазами. До того живая, что вот-вот придет на завод, по-старинному низенько поклонится и скажет. Здоровенько живете, мои дорогие. Вижу, на высокую гору поднялись. Желаю еще выше взобраться. При случае и нас с малых горок вспоминайте. Демидовской крепостной девкой звалась. А ведь не так это. Демидов, правда, от моей выдумки поживился. Так оттого я свое имя прозвание не потеряла. Хоть Демидов и не подумал в мое имя медаль выбивать, и в запись я не попала, а по сей день мои-то прапраправнуки поминают Марфушу Зубомойку, да ее муженька Юрка Шмеля. Выходит... Не демидовские мы, а ваши. По всем статьям, по крови, по работе, по выдумке.